Глава 29. В Штатах Ярина жила уже полгода, пытаясь адаптироваться к новой действительности. Иногда у нее получалось. Она чувствовала себя полноценным человеком, но чаще не удавалось, несмотря на обязательное посещение психоаналитика и попытки примириться с собой. Иногда она решала все бросить. Тогда с ней вел долгие беседы родной дядя. Эндрю, как он просил себя называть. Эндрю утверждал, что детство Ярины было абсолютно нездоровым, а все происходящее в последние годы – ненормальным. Вероятно, так и было, но другой жизни она не знала. В первое время после приезда в Малибу Ярина вскакивала по ночам от одного и того же сна, вернее, воспоминания. Она изо всех сил тащила Германа в машину, наивно думая, что салон автомобиля – надежное укрытие. Герман же игнорировал и ее, Ярину, и оружие в руках Нины, которое было направлено прямо на них, на Ярину направлено. Тогда у Ярины промелькнула ясная, четко оформленная мысль, что она действительно заслужила смерть. Некоторым людям правильней не появляться на свет, именно такой она и родилась. Ее никогда не любила мама. Ярина начала понимать это достаточно рано, но для маленькой девочки это не имело значения. Безусловной любви ребенка хватало на двоих. Ее не любил папа, про которого она толком ничего и не знала, и не могла знать. Что у любого существа есть отец, Ярина понимала еще в дошкольном возрасте. Дети сами по себе не рождаются, значит, и у нее есть, просто ему ребенок не нужен. Кто любил? Бабушка Тося. Наверное, ее любви должно было хватать, однако Ярине со временем стало недостаточно. Она хотела большего, чем и прогневала судьбу, которая попросту и отобрала, и то немногое, что было. После Ярину не любили в детском доме, но там всех не любили, жаловаться на это глупо. Кто полюбит чужого ребенка, одного из сотни точно таких же воспитанников? Уж точно не директор и воспитатели, у всех были свои дети для любви. Позже Ярина попала в семью, где ее тоже не любили, да и за что было любить? Она сама себя полюбить в новом статусе не могла. В статусе той, которая все испортила. В тот день Ярина едва успела подумать, что черное, казавшееся бесконечным дуло, смотрит в нужную сторону, прямиком на нее, как раздался выстрел. Громкий, оглушающий, который заставил покачнуться воздух. Вернее, Ярине показалось, что воздух качнулся. На самом деле это она шлепнулась на колени, увидев, как навзничь упал Герман. Тут же прибежали охранники. Почти сразу примчалось несколько полицейских машин, скорая помощь с включенными проблесковыми маячками. Ярина не видела, кто вызвал спецслужбы. Людей вокруг становилось больше и больше, как на арене цирка при финальном поклоне. На снегу застыла кровь, превратив белоснежный покров в бурую грязную кашу. В голове гудело, звенело, билась мысль, что все произошедшее – сон. Вообще все, с самого начала до самого конца – сновидение. Такого с людьми не случается. Никто не заваливает никому ненужных сирот деньгами. Не окружает странной, часто пугающей заботой. Не платит за зло добром. Да такого даже в фильмах и сериалах не показывают. Ярину допрашивали дознаватели, потом следователи, еще какие-то люди, в званиях которых она не разбиралась, а имена не запоминала. Заставляли расписываться в бесконечных протоколах, указывали, что писать и как отвечать на поставленные вопросы. И только когда на Нину, которая находилась рядом, надели наручники и повели за порог дома, Ярина вдруг поняла, что же на самом деле произошло. Она выскочила вслед за Ниной и двумя сопровождающими полицейскими, пытаясь объяснить им, что Нине никак нельзя попадать в тюрьму, нельзя. Только никто не стал слушать Ярину, даже не посмотрели в ее сторону. Лишь Нина сказала: «Иди в дом, Ярина, простудишься». От глухого, совсем не похожего на привычный, голоса Нины Ярина окончательно очнулась. Она обернулась на огромный дом, который по какой-то нелепой случайности принадлежал ей. Начищенные дорожки, выключенный на зиму фонтан, ухоженные кусты, угол гаража, где стоял не один автомобиль. Посмотрела вслед отъезжающей машине, которая увозила Нину, и набрала знакомый номер. Дядя Игнат, конечно же, помог. Сделал больше, чем могла вообразить Ярина. До того дня она не понимала толком, какими возможностями обладает отец Елисея. Помог взамен на то, что она улетит из страны так скоро, насколько это возможно. «Скоро, это ведь через месяц, полгода, год», — решила Ярина тогда. Оказалось, на следующий день. «Я не могу», — лепетала она дяде Игнату. «Здесь Герман, Нина, не могу я». «Можешь», — спокойно сказал отец Елисея. «Нине Александровне ты ничем помочь не сможешь. Герману сейчас тоже, а позже он поймет». «Не поймет», — закричала тогда Ярина. «Ярина, Герман взрослый человек, он мужчина. Он обязательно справится и поймет тебя». «Да я сама себя не понимаю», — взвизгнула в отчаянии Ирина. «Именно», — отрезал дядя Игнат, — «ты сама себя не понимаешь. Сама себя. В первую очередь тебе необходимо разобраться в себе, в своих комплексах и страхах. Понять, чего ты на самом деле хочешь. Оценить произошедшее здравомыслящим взглядом взрослого, здорового человека. И только потом возвращаться к Герману, если сама этого захочешь». Пообещай мне, что ты будешь следовать рекомендациям своего психотерапевта или психоаналитика, что как следует постараешься разобраться в произошедшем и лишь после этого примешь решение. А то что? Едва не заревела Ярина. А то так и останешься маленькой девочкой, неспособной на взрослые взвешенные поступки. Лишишь себя шанса на счастливое будущее. У тебя достаточно денег, чтобы прожить безбедно. Но состояние не сделает твою жизнь по-настоящему счастливой, насыщенной, наполненной смыслом. Дай шанс не только себе, но и Герману. Дай шанс вам обоим. Ярина не поняла ни слова из того, что говорил тогда отец Елисея. Все казалось сущей глупостью, ерундой какой-то. Улететь на другой континент, когда Герман умирает, а Нина в буквальном смысле сошла с ума, это и есть взвешенное решение? «И постарайся не забывать есть», — добавил дядя Игнат и вышел из дома. Потом Эндрю очень убедительно повторил слова дяди Игната почти слово в слово, только на английском. Ирина послушала, улетела. Она начала ходить к психоаналитику, прислушивалась к тому, что ей говорят, устраивалась в новой жизни. Иногда ей удавалось засыпать без снотворного. Порой она строила планы, чувствовала себя полноценным человеком, но чаще у нее не получалось ничего. Постепенно к Ирине приходило понимание, что на самом деле важно для нее лично. Появилось представление о том, кем она себя видит в будущем. План, как это осуществить. Крошечными шагами она начала двигаться к цели. Позволила себе единственную роскошь – лайки в Инстаграм. Психоаналитик сказал, что ей движет жажда одобрения от Германа. Она согласилась, но от лайков не отказалась. Герман часто говорил, что она должна думать о своих интересах, считаться с тем, чего она на самом деле хочет. Говорил, что нельзя обесценивать свои чувства, какими бы они ни были. Она старалась. Всю жизнь Ярина хотела, чтобы ее любили. Кажется, она была готова на что угодно, лишь бы ее любили. По сути, она ничем не отличалась от бездомных животных, за которыми ухаживала. Те постоянно искали тепло, тыкались носами в руки, виляли хвостами и поскуливали, выпрашивая ласку. Единственное отличие между ними было в том, что у Ирины имелись деньги, такие же бесполезные для нее, как для любого мохнатого питомца приюта. Ведь деньгами пес не сможет насытиться в голодный день. Они не обезболят погрызенный в уличных боях бок и не укроют от непогоды. Так и Ярине деньги не давали самого главного – любви. В тот день Ярина отчетливо поняла, что ей мало, чтобы любили ее. Она хотела любить сама. Она вышла из дома, бросила взгляд на бесконечный океан, сощурилась от слепящих лучей, натянула на нос солнечные очки. Выпила кофе в уличном кафе, поболтала с симпатичным баристой, пожелала хорошего дня и отправилась на прогулку. «Привет», — ответила она на звонок Елисея на английском, чтобы не привлекать лишнего внимания. Внимания она не любила. Слишком много его было в последние годы, начиная с того дня, как ее забрали из интерната. «Надумала?» — сразу начал Елисей. Ярина только рассмеялась в ответ. Елисей прилетел в США в начале лета, обосновался во Флориде, оплатил учебу в центре авиации, собирался получить лицензию частного пилота. Обучение длилось всего 2 месяца, успеешь за летние каникулы. Уроки с инструктором проходили ежедневно. Занимался Елисей по усиленной программе, поэтому тратить время на перелет в Калифорнию не мог, в отличие от подруги, которая только собиралась поступать учиться, а сейчас наслаждалась свободным временем. «Нет», — улыбаясь, ответила Ярина. «Прилечу, когда ты получишь лицензию». «Ладно», — приуныл Елисей, однако быстро взял себя в руки. Начал рассказывать про полеты, приятеля, который прилетел с ним из Англии с такой же целью, обучение пилотированию, но в итоге болтается целыми днями по Майами и заводит краткосрочные интрижки. И совсем немного про новую подружку. Елисей чуть-чуть стеснялся своего романа на расстоянии, который завязался совершенно случайно с бывшей сокурсницей Ярины, Аней. Ярина не лезла с расспросами к другу детства, не хотела переходить черту. Им с трудом удалось восстановить общение. Несмотря на взаимное понимание, что былой близости не вернешь, они оба, Ирина это понимала, нуждались в теплых отношениях друг с другом. Лично с той злополучной ночи они не встречались, и, откровенно говоря, Ирина опасалась этой встречи, потому и отшучивалась постоянно, а Елисей не настаивал. Домой Ирина возвращалась в сумерках, с каким-то неясным предчувствием. Словно стояла на самом краю Гранд-каньона и собиралась совершить головокружительный прыжок с парашютом с высоты 5000 метров. Территория вокруг небольшого дома, в котором она жила, последние полгода охранялась, и посторонний проникнуть за ограду никак не мог. А значит, человек, который спокойно сидел на просторной террасе, имел право там находиться. Его спокойно пропустила охрана, он, не таясь, смотрел на океан, откинувшись на спинку шезлонга. Короткие рукава белой футболки открывали татуировки, которые Ярина смогла бы повторить с закрытыми глазами, так часто разглядывала. Торчащий ежик волос, межбровная морщинка, взгляд всегда с вызовом и сейчас тоже. Здесь действительно обалденный вид на океан. Ты ведь уже бывал здесь, не замечал раньше? Откуда ты знаешь, что я бывал здесь? «Нашла твою футболку. Я в ней сплю». «Черт!» — Герман нервно сглотнул. Ярина проследила за движением кадыка. «Продолжаешь меня соблазнять?» «Не очень-то получается». «Отлично получается!» — подмигнул он и улыбнулся. Он улыбнулся. Вот так просто, будто не было ничего. Не было расстояния, одиноких закатов, холодных рассветов, неуютной неуверенности. Нежелание верить себе и верить в себя, не было чувства вины, злости, отчаяния, не было чувства, будто заблудилась, и никакая нить Ариадны не выведет к спасительному выходу. Герман улыбнулся. Вот так просто. Ярина не стала слишком долго думать. Почему бы не шагнуть с края обрыва Гранд-каньона, зная наверняка, что в воздухе удержит не парашют, а желание любить? Взлетела по ступенькам, не чуя под собой ног, на одном дыхании. «Отлично получается», — подмигнул он и улыбнулся, поднимаясь ей навстречу. Врезалась в твердое, крепкое тело, тут же окунаясь с головой во взаимный жар, обхватила руками шею, а ногами талию, вцепившись со всей силы, не отдерешь. «Ух ты ж!» — Герман чуть покачнулся, подхватывая Ярину. «Поправилась». Одной рукой он с силой сжал девичьи ягодицы, второй обхватил за талию. «Осторожней!» — хрипловато шепнул ей на ухо, опаляя дыханием. «Тебе больно?» — обеспокоилась Ярина. «Я ударила тебя. Убила?» «Не убила!» — закатился от смеха Герман. «Но можешь лет через 50. А пока поживем!»